Глава 88. Дрожащими руками я открыла шкаф. Невидяще уставилась внутрь. Давно со мной не было подобного, я почти потеряла контроль. Макс понял это. А сейчас, оставшись одна, я точно знала, что пропала. Не почти потеряла контроль, а полностью. Оказывается, все эти годы я лгала себе, убеждая, что насовсем избавилась от сексуальных желаний. Дурацких фантазий, девичьих грез. Всего 5 минут в мужских объятиях опровергли все и опрокинули мой так тщательно выстроенный мирок. Вытянув первое попавшееся платье, надела его. Уставилась в зеркало. Сама себе напоминала загнанного в ловушку мышонка. Отчаяние в чересчур блестящих глазах, лихорадочный румянец на щеках. Успокойся же, глупое сердце. Пора было спускаться к ужину. На миг представила себя сидящую напротив Максима в интимном полумраке столовой, только вдвоем. Перед нами тарелки с едой, бокалы, наполненные розовым вином. Это было опасно. Я не должна испытывать никаких чувств к клиенту, ни плохих, ни хороших. В противном случае я не смогу с ним работать. Не смогу защитить его в случае нападения. Дав себе время на овладение эмоциями, я спустилась в столовую. К моей радости и тайному разочарованию, стол был накрыт только на одну персону. На тарелке дымились сочные люля-кебабы под гранатовым соусом. Длиннозернистый рис, запеченные на гриле овощи, перцы, томаты, баклажаны. И да, как я и представляла, бокал розового вина. Только для меня. Аппетит внезапно пропал. Я вяло ковырялась вилкой и ножом, заставляя себя есть только для того, чтобы не обидеть кухарку. Не знаю, сколько прошло времени, но звонкий собачий лай заставил меня вскочить из-за стола и подойти к окну. Весна бегала по лужайке, а Максим бросал ей мяч, чтобы она ему приносила. Внезапно стало грустно и одиноко. Даже собака предала меня. Пора закончить с этим днем. Я и так проделала много дел за сегодня. Завтра денек не из легких. Придется поговорить с Максимом о людях, работающих здесь, о камерах наблюдения, навестить в больнице Марину, а вечером у Макса встреча. Я наполнила ванну горячей водой и бросила в нее ароматический шарик. Кое-как, заплетя волосы в косу, закрутила ее на макушке, разделась и легла в воду. Уже через 5 минут почувствовала, как напряженные мышцы расслабились. Откинула голову на подушку и прикрыла глаза. Журчание обмелевшей реки меж камней успокаивало. Ласковое солнце уходящего дня уже не жгло, а ласкало. Я раскинула руки, губы растянулись в улыбке. Скорее шестым чувством почувствовала, что рядом кто-то сел. Не хотелось открывать глаза, и я продолжала так и лежать. «Ульяна!» Ах, это бабушка. И голос ее был ворчливым и немного недовольным. «Любишь ты все делать по-своему». Я повернула голову на голос и удивленно приподняла брови. «Ты так близко к цели, верни же ее!» «Кого?» Бабушка вздохнула, и я почувствовала, как холодная, будто лед рука прикоснулась к моей щеке. «Силу своего рода?» В следующий миг я услышала удалявшийся шелест шагов по траве, а затем звук открывшейся двери. Открыла глаза и в ужасе ушла с головой под воду. Посередине ванной комнаты стоял Максим, и на лице у него было такое же ошеломленное выражение. Горничная принесла ему ужин в его кабинет, как он и просил. Почти не чувствуя вкуса, Макс быстро поел и, отодвинув тарелку, включил монитор. Остались еще кое-какие дела, финансовые отчеты за последние полгода, а мысли, как назло, от этого далеко. И совершенно не о работе. Ульяна. До сих пор Максу было сложно поверить, что девушка, которую он пытался забыть все эти годы, здесь, рядом с ним, в соседней комнате. И он хочет ее точно так же, как когда-то давно. Только между ними столько барьеров и недомолвок, завязывающихся в узел, которые им надо распутать, пока не поздно. Кто она? Как Ульяна, таежная девочка из уральского поселка, оказалась в Москве? Он помнил ее наивность и невинность, помнил, как на ее лице всегда отражалась вся палитра чувств и эмоций. Сейчас же она была совершенно другая, замкнутая и холодная. И только сегодня, держа ее мокрую и дрожащую в объятиях, Макс понял, Ульяна не изменилась, изменились условия вокруг них. Он встал, прошел к бару и достал бутылку Краун Рояль. Сделал несколько глотков из горла, Отставил, недовольный собой. Похоже, только холодный душ поможет ему. Макс скинул рубашку, брюки, оставшись в одних боксерах, и открыл дверь в ванную, ту, где душевая кабина намного просторнее. Сделав несколько шагов, застыл. В ванне лежала она. С закрытыми глазами, расслабленная, на лице легкая улыбка. Изящные руки на краях ванны, круглые полушария, увенчанные мягкими сосками, выступали из воды, словно островки. Они же сквозь легкую пенку можно было видеть тело девушки, ямочку пупка, темный треугольничек в сплетении ее стройных ног. Макс не должен здесь находиться. У него и в мыслях не было, что их спальни соединяются ванной комнатой. Сейчас мужчина стоял не в силах двинуться ни вперед, ни назад и чувствовал в трусах настоящее восстание. Внезапно глаза Ульяны открылись. Она вскрикнула и с головой ушла под воду. Черт! Макс наконец-то вышел из ступора и вывалился из ванной. Игорь закрыл дверь за посетителем. Неприятном человеке с застывшей улыбкой на лице и изуродованным шрамом. Он уносил с собой приличную сумму денег, пока еще только задаток, за исполнение заветного желания Игоря. Желание было простое – избавиться от непонятно откуда взявшегося братца. Человек обещал, что его люди там, на родине, проверенные и надежные, и результата можно ожидать уже через 2 недели. Игорь надеялся, что все пройдет без сучка и задоринки, и тогда можно будет приступить к исполнению основного плана – отправлению своего набившего оскомину папаши к деду и прадеду. Вообще, это был изначальный план, который Игорь вынашивал уже несколько лет, но внезапно появившийся наследник отцовского состояния смешал все карты. Теперь оставалось только ждать. Игорь с тоской глядел в окно на проезжавшие внизу машины и сновавших по своим делам людей. Ему хотелось оказаться где-нибудь на солнечном берегу под покачивающими листьями пальмами. Молодой человек дал себе слово, что как только все завершится, он тотчас же возьмет билет на самолет в какую-нибудь жаркую страну. Игорь достал из кармана джинсов пакетик с белым порошком и насыпал его на овальное зеркало, лежавшее на столике.